Ну так что ты скажешь, дорогой мой человек? Будем говорить? Вы ошиблись. Злой теперь наконец-то испуганно выпалил пленник. Дышал он после продолжительного крика, как запаленная лошадь. «Ваша дикая баба перепутала меня с кем-то. Этой суки...» Тыдань без замаха влепил Арашу пощечину. Любит он сестру. Опекает. Слова дурного про нее сказать не позволяет. Оно и правильно. Старший брат так и должен себя вести, когда у сестры мужа нет. «Следи за языком», — перевел я для него действия Манжура. «Сказал же тебе, на взводе человек». «Я ничего не знаю. Зачем вы меня схватили? Я обычный студент. Я ничего не знаю». «От чего убегал?» «Эта женщина погналась за мной. Я испугался». «Сомнительный довод, господин Хаминии», — усмехнулся я. «Не представляю себе ситуации, в которой я бы убегал от дюймовочки». «Она же берсерк!» «А как вы об этом узнали до того, как она вас догнала?» «Индус...» «Пусть пока будет индус». Открыл было рот, чтобы ответить, но тут же захлопнул его. Прокололся, глупый, и сам понял это. Вон как глазищами зло засверкал. «Тыдань!» Второго обжигающего прикосновения маньчжурского мага не потребовалось. Пленник поплыл и все же решил сотрудничать. «Не надо, я буду говорить». «Прекрасно. Что вы делали возле посольства?» «Я наблюдал, просто наблюдал. Мне заплатили». «Кто?» Самойлов тронул меня за плечо и мысленно произнес. «Да я с ним поговорю. Ты неправильно задаешь вопросы». И столько в его даже беззвучном голосе превосходства было, что я аж задрожал от вспыхнувшей внезапной злости. Будто именно Самойлов был виноват во всех наших злоключениях в Гуанчжоу. Он, а не потрошители. Что за манера вообще под руку лезть? И что за опека? Я вполне способен сам провести допрос и дело раскрыть, если уж на то пошло. До сих пор не может простить, что со мной Яо поехал, а не он. Все эти его шуточки-подколочки про возросшее количество следователей. «Я справлюсь», — резко и с нажимом ответил я. Тыдань и Яо удивленно обернулись в мою сторону. «Что?» Оба покачали головами. «Ничего, мол, только Тыдань глаза прищурил, словно прицеливаясь». «Кто тебя послал?» Удивляя самого себя, я услышал в своем голосе нотки гнева. «Я их не знаю, честное слово. Мне заплатили и сказали быть в это время на этом месте. Я ни в чем не виноват». В глазах индуса плясал страх, а по вискам катились капельки пота. И мне это нравилось. Я втянул его резкий запах. «Да я с ним поговорю», — прорычал вдруг Тыдань. Руки его загорелись. «Какого хрена? Договорились же совместно действовать. Что за самодеятельность?» «Знай свое место», — рявкнул я. «Что я-то творю? Я же не это хотел сказать». «А ты мне его не указывай». Теперь горели и глаза Манжура. Он будто бы утратил над собой контроль. Дернул головой и сделал шаг ко мне. «Немного на себя берешь, русский». «Ребят, вы чего творите?» Глеб выпустил из правой руки дымчатое лезвие клинка. «Не лезь, Самойлов». «Блин, а мой-то контроль где?» Манжура давно надо было поставить на место. «Я тоже давно этого ждал. Посмотрим, какого цвета кровь у русских бояр. Говорят, голубая». Я окутал себя доспехом и вырастил щит и меч. Тыдань отвел руку, готовя бросок пульсара. Глеб замотал головой, не понимая, что происходит и на чью сторону встать в поединке. А Ван Ло приблизился к пленнику и ударил его кулаком в основание черепа. Глаза индуса закатились, и я тут же почувствовал, как отступает клокочущая ярость.